Война. Иные души просят у Господа все, что пожелают, но когда Он одаряет их своей благостью, они слушают лишь то, что хотят услышать, и принимают лишь то, что угодно им. Верная и любящая Бога душа ищет от Него то, что Он сам изберет для ее пользы, как Его святой дар. Но души, еще не пришедшие к любви, стремятся получить от Бога лишь то, что хотят сами. Им приходится пожинать горькие плоды своих необузданных желаний и греховных действий. Утомительны предчувствия и ожидания бед и скорбей, и ошибочны делаемые на их основе выводы и предположения, плод которых — заблуждение и гибель. Спасительны доверие к Богу и смиренное подчинение Его мудрой воле, плод которых — спасение души и избавление от бедствий мира сего. Лето подходило к концу. Август отзванивал последними трелями кузнечиков в вянущих травах. С огорода веяло запахом укропа, помидорной ботвы и земли, тихо остывающей под нежарким августовским солнцем. Картофель уродился на славу, большие клубни украшали мой стол и радовали глаз. Красные шары помидоров и шершавые бока зеленых ароматных огурцов узорили желтеющие грядки. Тыквы свисали с изгороди, сияя золотистым отливом. Я вновь принялся ломом долбить погреб в кладовой, но работа шла медленно. Каждый валун словно впрессовался в слежавшуюся почву, заполненную речной галькой. Тем временем неотвратимо и грозно приближалась военная катастрофа. Смутные страхи и тревоги поползли по горным перевалам. В одно августовское утро я проснулся от низкого, угрожающего гула, доносящегося из-за Сухумского перевала. Выбежав во двор, я увидел густые клубы черного дыма. Они поднимались за перевалами где-то на побережье. Казалось, в самом воздухе повисло ощущение смерти. Война чувствовалась даже на расстоянии, а гул и грохот означали одно — стрельба велась из тяжелых орудий. Как потом выяснилось, это били гаубицы. Спросить у кого-либо, что происходит, пока не представлялось возможным. Рядом жила вдова Ильи, погруженная в свое горе Мария. Еще дальше жил старенький пасечник, все население хутора, включая меня. Но мне уже стало понятно, отец Виталий оказался прав. Началась война, и она изменила всю мою жизнь и жизнь многих людей в Абхазии в одну ночь. Сыновья Ильи сразу ушли на Псху, а мы, соседка Мария, пасечник Николай и я, остались совершенно одни, без всяких новостей и сообщений. Орудийный обстрел велся регулярно, каждый день, и то, что каждый снаряд калечил и убивал людей, вызывало в душе глубокую печаль и сильную скорбь. Еще несколько дней прошло в полной неизвестности о происходящем по ту сторону хребта. На следующий день начал спешно летать большой вертолет между Сухуми и высокогорным озером Рица. Он летал до вечера, и было заметно, что в Сухуми он летел медленно и, похоже, был перегружен, так надсадно ревел его двигатель. Утром ко мне пришли несколько жителей Псху и абхазов в военной форме. Все были вооружены автоматами. Меня предупредили, что на Псху введено военное положение и размещен абхазский военный отряд для защиты аэродрома, который имеет стратегическое значение. Всякие выходы и переходы без разрешения командования Псху приравниваются к шпионажу, и задержанные будут расстреляны на месте. На магистральных тропах и перевалах устанавливаются минные заграждения, а в окрестностях Псху поставлены сигнальные ловушки и назначен ночной дозор. Грузинские передовые части взяли Сухуми и вышли к Сухумскому перевалу, находящемуся прямо напротив домов на Решевей. так как снайперы стреляли ночью по освещенным окнам, мне посоветовали завесить окна одеялами. На Гагры грузины пытались высадить десант с моря, но были полностью разбиты. Остатки разбитых частей бежали на озеро Рица, откуда часть этого десанта была эвакуирована вертолетом, а разрозненные группы пытаются теперь пройти по Бзыби к Сухумскому перевалу. «Что же мне делать, если ночью явятся грузины?» — спросила я в недоумении. «Скрывайтесь на ночь в лесу, где-нибудь под камнем», — последовал ответ. «Никакой охраны на хуторе не положено, не хватает людей. Только разведка будет находиться под перевалом в лесу». «Как же так?» — удивился я. «Псху охраняет отряд, а мы здесь с одной старушкой и пасечником будем защищать решевей?» Солдаты засмеялись. «Если ружье и патроны есть, можете отстреливаться, а лучше закрывайте дом и перебирайтесь на Псху. Оставаться здесь очень опасно», — дал мне совет один из абхазов. «Нет, стрелять мне не положено, и ружья нет. Останусь здесь, как Бог даст», — решительно воспротивился я. На Псху идти мне очень не хотелось. Слава Богу, что отец Виталий помог советами, предупредив о войне, особенно насчет запаса продуктов в горах, потому что выйти за ними не было никакой возможности. Те жители Псху, которые пытались сделать тайники в лесу, чуть было не поплатились жизнью за свои мешки с крупами, которые к тому же сгнили, без всякой пользы. Их задержал военный патруль и хотел расстрелять на месте за нарушение военного положения как шпионов. За свой дом я не волновался, так как в нем не было ничего ценного. Но все-таки страх ночевать в доме, стоящем на отшибе в лесу, где бродят озлобленные грузины, вызвал холодок в моем сердце. Хорошо, что все наши ребята выехали с решевей, потому что в армию призывали все возрасты, включительно до 50 лет. Люди упросили начальство абхазского отряда оставить меня на Псху как священника. Их просьбу поддержал отец Виссарион. Дней через 10 появились сыновья Ильи в камуфляжной форме с автоматами на плечах. Они были посланы вместе с абхазами контролировать перевал и тропы в верховьях Бзыби. Братья пообещали, что выручат меня, если мне придется пройти на Грибзу, и я попаду в засаду. Но пока мой поход снова откладывался, потому что в келье не было продуктов, а кукуруза и картофель только начали созревать. Я варил молодые кукурузные початки, которые казались мне невиданным деликатесом. Заодно братья привезли мне на лошади мешок муки, за которую я был им очень благодарен. Эту муку распределило для всех жителей командование на Псху. Однажды я увидел в нашей летней кухне красивую собаку с острой симпатичной мордой и длинной шелковистой шерстью каштанового цвета. Она явно не собиралась уходить. Собака оказалась удивительно понятливой и доброй. Все кошачье семейство полюбило ее и вскоре с мурлыканьем терлось о ее бока, а она добродушно подталкивала их мокрым носом. Пришлось почесать затылок. Чем же кормить все это братство? В конце концов, они приспособились к мучной похлебке и сухарям. Управившись со всеми делами в скиту, я начал собираться в поход на Грибзу. Для келии я налущил кукурузных зерен и взял запас муки. Но стук в дверь нарушил все мои планы. Открыв ее, я увидел усталого пчеловода и милиционера. Автоматы они сняли и поставили у двери. Вид у них был печальный. — Что? Война, Василий Николаевич? — Война, батюшка, — вздохнул он. — Только вы собирайтесь, пожалуйста. Нужно на Псху идти. — А что случилось? — Шишин умирает. Гости присели, и я узнал, что никто не понимает, что творится с лесничим. У него отнялись руки и ноги, и он собирается умирать. Все время зовет батюшку. Фельдшер сейчас у него в доме, но помочь ничем не может. Люди в недоумении, что делать. Я собрал все необходимое для соборования, надел ей петрохиль, взял запасные дары. «Дверь на замок запирай, батюшка», — посоветовал милиционер, заметив, что я подпер ее палкой. «Теперь другие времена. Замка нет, Валера». «Ого! Да у вас Колли живет? Откуда?» — изумился пчеловод, заметив мою собаку. «Похоже, она спустилась сверху от пастухов», — проницательно рассудил милиционер. «Как только началась война, все пастухи, армяне и грузины, кинулись к своим семьям, даже побросали коров. Сейчас наверху их стада сельчане собирают». В доме егеря было полно народу. Его жена с плачем принялась рассказывать, что болезнь его непонятная, и сам он твердит, что умирает. Подошла женщина-фельдшер с бледным усталым лицом. Она сделала все, что могла, больше помочь больному нечем. Я вошел к Василию. Он лежал совершенно без сил и слабым голосом поприветствовал меня. «Батюшка, благословите! Ни рук, ни ног не чувствую, как будто одна голова осталась. Помираю, батюшка!» «Молись, дорогой, чтобы Господь помог», — благословляя его, ответил я. Родственники больного ударились в рыдание. Василий со слезами на глазах поисповедовался и дал обещание, если выздоровеет, то все силы и умения отдаст строительству церкви на Псху и будет ходить на все службы. Его дочь поставила возле кровати больного столик и застелила его новым полотенцем. Я достал из рюкзака все необходимое, раскрыл требник и вместе с собравшимися верующими приступил к чину елею освящения, или, как называет это святое таинство народ, соборование. По мере чтения семи Евангелий и помазывания освященным маслом егерь на глазах начал оживать. «Батюшка, чувствую ноги! Батюшка, снова чувствую руки! Батюшка, теперь грудь чувствую!» Больной с радостным лицом приподнялся на кровати. Родственники со слезами облегчения окружили его постель. Мы договорились, что утром я приду причастить больного, а сейчас пусть вся семья прочитает акафист святителю Николаю. По пути к дому Василия Николаевича на травяном поле аэродрома я увидел множество военных палаток и вооруженных людей в камуфляжной форме. Это расположился абхазский отряд. Меня познакомили с командиром, который дружелюбно принял нас с пчеловодом и милиционером и разрешил мне ходить по Бзыбе выше Решевей. Из беседы с окружившими нас солдатами и местными жителями выяснилось, что армия Грузии состояла из уголовников, выпущенных из тюрем. Они творили страшные зверства над мирными жителями и мародерствовали на занятых территориях. Танковые колонны грузины вошли в Сухуми, но были остановлены на западной окраине города. Линией фронта стала река и мост у селения Эшера. Абхазское ополчение, вооруженное охотничьими ружьями, с трудом удерживало свои позиции. На помощь Абхазии пришли добровольцы Северного Кавказа, а также кубанское и донское казачество. Размещенная на побережье российская десантная дивизия помогала ополчению, не подчиняясь указаниям из Москвы. Девиз Грузии был таков: «Железной рукой пройти до Анапы» — это все грузинские территории. Неприязнь к Грузии охватила весь абхазский народ. Трагедия, развязанная преступными политиками, состояла в том, что до войны почти все семьи в Абхазии являлись смешанными. Война насильно разделила их. Отец должен был воевать против сына, брат — против брата. Наш друг Борис, пилот вертолета, попал в плен и мужественно отказывался воевать против Абхазии. Его держали в тюрьме и жестоко избивали. Жестокость грузин к мирному населению вызвала всеобщее возмущение. Почти все мужчины Псху ушли добровольцами в абхазское ополчение. Оставшимся, тем, кто постарше, командование раздало автоматы, и они, разбившись на группы, круглосуточно стерегли тропы и перевалы. Минеры спешно ставили мины на основных тропах, ведущих в Сухуми и в Сванетию. Фронт остановился в окрестностях Сухуми. Обе стороны продолжали накапливать силы, ведя ожесточенный артиллерийский обстрел позиций противника. С сухумских девятиэтажек стреляли снайперы-наемники. Мне говорили, что это были женщины-латышки. На стороне Грузии воевали также наемники из Украины. На противоположном склоне Сухумского перевала грузины создали сильно укрепленный район. В селе Шромы собирался грузинский карательный отряд для прохода на Псху, чтобы вырезать поименно все население. По данным разведки, этот штурмовой отряд насчитывал более 300 человек. На Псху оставшихся женщин, стариков и детей насчитывалось человек 80. Их защищала абхазская рота из 30 человек и 20 ополченцев. Из этих разговоров стало ясно, что положение в Абхазии угрожающее, тем более на Псху. «Батюшка, что делать? Как быть?» — со слезами на глазах спрашивали женщины. «Нам остается только одно — молиться Матери Божией», — отвечал я. «Читайте Акафист Иверской иконе Пресвятой Богородицы». Утром множество верующих собралось в доме воскресшего лесничего и радостно поздравляли его с выздоровлением. Он выглядел так, словно никогда не болел. Василий причастился с большим благоговением и вновь твердо пообещал, что станет верным прихожанином и лично займется строительством церкви на Псху. «Батюшка, что я пережил, вы не представляете. Меня все время как будто давили какие-то страшные колеса», — рассказывал он. «А за лечение спасибо. Мы вам масло передадим». Возвращаясь на Решевей, я удивлялся силе церковных таинств, о которых до этого только читал в семинарских учебниках. Никогда я не мог даже представить, сколько благодати скрыто в молебнах и чинопоследованиях, составленных святыми апостолами и отцами церкви. Страшное орудие дьявола — мрачная сеть его помыслов. Один помысел, поработив ум, порождает второй, тот сцепляется с третьим, так образуется мир привязанностей. Так в душе иссякает все доброе и благое, пока она не рухнет под бременем погребающих ее словно лавиной греховных помышлений. Но подобно ростку травы, пробивающему иссохшую почву, росток молитвы разрушает и преодолевает твердыни зла, обольстительные сети помыслов, пока не станет могучим древом благодати и вершиной не коснется небес.